Ольга Погодина. Пржевальский. Издательство «Молодая гвардия». Москва, 2023 год. Аудиокнига записана в студии социального центра «Равные возможности». Бишкек, 2025 год. Текст читает Андрей Черкасов. Предисловие. Великий неизвестный. Мы все о нем слышали, но за бурными событиями, выпавшими на долю России за последние 150 лет, масштаб личности этого по-настоящему великого человека был незаслуженно забыт. На современных картах больше не найти многие названия, которые он давал озерам и горным хребтам по праву первооткрывателя. Озеро Русское и озеро Экспедиции, хребет Московский, гора Кремль и гора Шапка-Мономаха. Город, названный его именем в 1889 году указом императора Александра III, снова переименован в Каракол. Овации, которыми его встречали по возвращении из путешествий восторженные почитатели, стихли. Императорские почести, которыми он был отмечен, забылись вместе с именами великих князей и княгини. Но и приглушенного отсвета той далекой славы достаточно, чтобы потомки ощущали гордость за то, что этот человек родился на нашей земле и посвятил жизнь служению России. В личности знаменитого человека всегда интересен вопрос, что сделало его таким, каким он стал. Характер, гены, стечение обстоятельств, люди ли создают эпоху или эпоха людей. Эпоха, в которую жил Николай Пржевальский, была временем расцвета Российской империи. В советское время этот период истории преподносился сквозь призму классовой борьбы. Но сейчас, опустив идеологические оценки, мы можем сказать, что это было время бурных перемен, тектонических сдвигов в социальном устройстве. И без всякого сомнения, время высоких идеалов, вдохновлявших людей так, как мы в нашей современности с трудом можем себе представить. Цель этой книги – вернуть современникам человека, оказавшего громадное влияние на историю нашей страны. Без Пржевальского Россия не была бы той, которую мы знаем. О нем написано много, ведь он стал всемирно знаменит еще при жизни. Им восхищались, им вдохновлялись, ему подражали. Только отчеты самого Пржевальского о его путешествиях – это 5 полноценных, великолепно написанных книг. Первая его биография вышла меньше, чем через 2 года после его смерти. Всего их насчитывается более 10 только в нашей стране. И это не считая многочисленных отзывов, упоминаний, зарубежных трудов, статей на страницах периодических изданий, научных работ, посвященных самому Пржевальскому непосредственно или основанных на материалах его исследований, ценность которых была осознана в полной мере намного позже. Объем этой книги слишком мал, чтобы рассказать о нашем герое все, что заслуживает внимания. Поэтому, в отличие от других его биографий, на страницах этой книги я сосредоточилась на том, чтобы читатель максимально услышал подлинный голос самого Пржевальского и удивился тому, как легко он смог бы перешагнуть разделяющее нас время.